Наталья Алексеевна увела брата наверх к себе в светелку, покуда покойницу будут обмывать и убирать. Петр сел у пестрого окошечка. Здесь ничто почти не изменилось с детства. Те же сундучки и коврики. На поставцах серебряные, стеклянные, каменные звери. Зеркальце сердечком в венецианской раме. Раскрашенные листы из священного писания. Заморские раковины. «Наташа», — спросил тихо, — «а где... Помнишь, турок был у тебя со страшными глазами? Еще голову ему отломали?» Наталья Алексеевна подумала, открыла сундучок, со дна вынула турка и его голову показала. Брови у нее заломились, присела к брату, сильно обняла. Оба заплакали. К вечеру Наталью Кирилловну, убранную в золотые ризы, положили в грановитой палате. Петр у гроба, сгибаясь над аналоем меж свечей, читал глуховатым баском. У двух дверей стояли подвое белые рынды с топориками на плечах, неслышно переминались. В ногах гроба на коленях Лев Кириллович. Все во дворце, умаившись, спали. Глухой ночью скрипнула дверь, и вошла Софья в черной жесткой мантии и черном колпачке. Не глядя на брата, коснулась губами синеватого лба Натальи Кирилловны и тоже стала на колени. Петр перевертывал склеенные воском страницы, басил в полголоса. Через долгие промежутки слышались куранты. Софья искоса поглядывала на брат. Когда стало синеть окно, Софья мягко поднялась, подошла к аналою и шепотом: «Сменю, отдохни». У него невольно поджались уши от этого голоса, запнулся, дернул плечом и отошел. Софья продолжала с полуслова, читая, сняла пальцами со свечи. Петр прислонился к стене, но голове стало неудобно под сводом. Сел на сундук, уперся в колени, закрыл лицо, подумал: «Все равно не прощу». Так прошла последняя старозаветная ночь в Кремлевском дворце.